Глава шестая. Эпиграф. Приходит на память собратья, скитальцы по дальним морям, куда мы мышьяк провозили, сбывая его дикарям. Нас тысячи миль разделяют, и 30 годов уж прошло. Вальдецы не все там уж знают, меня же все любят давно. Песни Диего Вальдеца. Очень рано утром белые палатки были сняты и исчезли. Маверикский полк направился окольной дорогой в Умбалу. Она не шла мимо того места, где останавливался Кимсламы. И мальчик, тащившийся рядом с обозом, под огнем комментариев солдатских жен, чувствовал себя не так уверенно, как накануне. Он убедился, что за ним зорко следят, как отец Виктор, так и мистер Беннет. Перед полуднем колонна остановилась. Ординарец на верблюде подал письмо полковнику. Он прочел его и заговорил с майором. Издали за полмили сквозь густую пыль до Кима донеслись хриплые радостные крики. Потом кто-то ударил его по спине и крикнул: «Скажи, как ты узнал это маленькое сатанинское отродье?» «Дорогой отец, попробуйте. Не можете ли вы заставить его рассказать нам?» Подвели пони, и Кима посадили на седло к патеру. «Ну, сын мой, твое вчерашнее пророчество оказалось верным. Нам отдано приказание выступить завтра из Умбалы на фронт». «Что это значит?» — спросил Ким. Слова «выступить» и «фронт» были новы для него. «Мы идем на войну, как ты сказал». «Конечно. Вы идете на войну, я сказал это вчера вечером». «Сказал. Но силы тьмы, как мог ты знать это?» Глаза Кима сверкнули. Он сжал губы, покачал головой. Взгляд его был полон многих невысказанных вещей. Капеллан ехал среди облака пыли. Рядовые, сержанты и младшие офицеры указывали друг другу на мальчика. Полковник, ехавший во главе колонны, с любопытством пристально смотрел на него. «Это, вероятно, были какие-нибудь слухи на базаре, но все же...» Он взглянул на бумагу, которую держал в руке. «Черт возьми, дело было решено последние 2 суток». «Много в Индии таких, как ты?» — спросил отец Виктор. «Или ты особенная игра природы?» «Теперь, когда я рассказал вам все, — сказал мальчик, — отпустите вы меня к моему старику. Я боюсь, что он умрет, если не останется женщиной из Кулу». «Судя по тому, что я видел, он может позаботиться о себе не хуже тебя. Нет, ты принес нам счастье, и мы сделаем из тебя человека. Я отвезу тебя в обоз, и вечером ты придешь ко мне». Весь день Ким оставался предметом особенного внимания со стороны нескольких сотен белых людей. История его появления в лагере, раскрытие его родства, его пророчества ничего не потеряли от пересказа. Толстая, неуклюжая белая женщина, восседавшая на груди постельного белья, таинственно спросила его, как он думает, вернется ли ее муж с войны. Ким погрузился в глубокое раздумье, потом сказал, что вернется, и женщина дала ему пищи. Во многих отношениях эта процессия, сыгравшая временами музыкой, с толпой так легко болтавшей и смеявшейся, напоминала празднество в городе Лагоре. До сих пор не видно было и признака тяжелой работы, и Ким решил отнестись благосклонно к этому зрелищу. Вечеру навстречу вышли оркестры, и Маверикский полк вошел под звуки музыки в лагерь вблизи Умбалийской станции железной дороги. Это была интересная ночь. Из других полков приходили солдаты навестить Маверикский полк. В свою очередь он ходил в гости к другим полкам. Пикеты Маверикского полка поспешно отправлялись, чтобы вернуть ушедших. Встретили пикеты чужих полков, отправлявшихся по тому же делу, и через некоторое время трубы отчаянно трубили, вызывая новые пикеты с офицерами во главе, чтобы усмирить волнение. Меверикскому полку нужно было оправдать свою репутацию. Но на следующее утро он стоял на платформе в полном порядке. Им, оставшиеся позади с больными, женщинами и мальчиками, громко, взволнованно кричал прощальные приветствия, когда поезд тронулся. Пока жизнь Саиба оказывалась интересной, но он подходил к ней с осторожностью. Потом его отправили в сопровождении мальчика-барабанщика в пустые, выкрашенные звездкой казармы, с полами, покрытыми всяким хламом, веревками и лоскутами бумаги. Его одинокие шаги раздавались под сводами. По туземному обычаю он свернулся калачиком на полосатой койке и уснул. На веранду, хромая, вошел какой-то сердитый человек. Разбудил мальчика и назвал себя школьным учителем. Этого было достаточно для Кима, и он ушел в свою скорлупу. Он с большим трудом мог разобрать различные полицейские объявления на английском языке в Лагоре. Они касались его личного благополучия. Среди многочисленных гостей, смотревшей за ним женщины, появился раз один чудак-немец, который писал декорации для бродячего театра. Он сказал Киму, что он был на баррикадах в 48-м году. Так, по крайней мере, показалось Киму. Он научил мальчика писать зуброкорм. Ким с помощью колотушек добрался до знания начертаний букв, но не возымел хорошего мнения о них. — Я ничего не знаю. — Убирайтесь, — сказал Ким, почуяв дурное. Тут пришедший схватил его за ухо, протащил до комнаты в далеком конце казармы, где из дюжину мальчишек-барабанщиков сидели на скамьях, приказал сидеть смирно, если он ничего не умеет делать. Это приказание Ким исполнил чрезвычайно удачно. Учитель объяснял что-то, чертя белые линии на черной доске, в продолжении, по крайней мере, получаса. А Ким продолжал свой прерванный сон. Настоящее положение дела очень не нравилось ему. Перед ним была именно та школа и дисциплина, какой он избегал в продолжении двух третей своей юной жизни. Внезапно прекрасная мысль пришла ему в голову, и он удивился, что раньше не подумал об этом. Учитель отпустил их, и Ким первым выскочил с веранды на открытый воздух. — Эй, ты, остановись! — Стой! — проговорил сзади него высокий голос. — Я должен смотреть за тобой. Мне приказано не выпускать тебя из виду. Куда ты идешь? Это был мальчик-барабанщик, который ходил за ним по пятам все утро, толстый, веснущий, лет 14. Ким ненавидел его с головы до ног. — На базар? Купить сластей для тебя? — подумав, сказал Ким. — Ну, базар за пределами лагеря. Если мы пойдем туда, то ты получишь славную трепку. Иди назад. — Как далеко мы можем отойти? Ким не знал, что значит пределы, но хотел быть вежливым до поры до времени. — Как далеко? Мы можем дойти вон до того дерева у дороги. Тогда я пойду туда. Хорошо. Я не пойду, слишком жарко. Я могу наблюдать за тобой отсюда. Не пробуй бежать, тебя сейчас же узнают по одежде. Она сделана из полковой материи. Любой пикет в Умбале приведет тебя быстрее, чем ты уйдешь отсюда. Это сообщение подействовало на Кима не так сильно, как сознание, что ему трудно будет бежать в этой одежде. Он дошел до дерева у пустынной дороги, шедшей к базару, и стал вглядываться в проходивших туземцев. Большинство из них были казарменные служители из низшей касты. Им крикнул служителя, который быстро ответил сначала дерзостью, весьма естественно, предполагая, что мальчик-европеец не поймет его. Тихий, быстрый ответ образумил его. Ким вложил в него всю свою скованную душу, благодарный, что, наконец, представился случай выругать кого-нибудь на наиболее знакомом языке. А теперь поди к ближайшему писцу на базаре и скажи ему, чтобы он пришел сюда. Я хочу написать письмо. Но что ты за сын белого человека, когда тебе нужно базарного писца, чтобы написать письмо? Разве в казармах нет учителя? Да, есть. и ад полон подобными ему. Исполни мое приказание. Твоя мать была обвенчана под корзиной. Слуга Лальбега. Им знал имя бога метельщиков. Беги по моему делу, не то мы поговорим с тобой еще. Служитель поспешно удалился. Там у казарм под деревом дожидается белый мальчик, который вовсе не белый мальчик. Запинаясь, сказал он первому попавшемуся ему на базаре писцу, ты нужен ему. Он заплатит, сказал нарядный писец, быстро собирая письменный столик, перья и сургуч. Я не знаю. Он не похож на других мальчиков. Поди и посмотри, он стоит этого. Им плясал от нетерпения, когда на дороге показался стройный писец. Как только он приблизился настолько, что мог слышать, им стал осыпать его ругательствами. «Сначала я хочу получить плату», — сказал писец. Дурные слова увеличили ее. «Но кто ты, одетый таким образом, а говорящий совсем по-иному?» «Ага, вот это ты и напишешь в письме. Никогда не слышал ты такого рассказа, но я не тороплюсь. Не напишет другой писец. Горы Тумбала также переполненными, как и Лагор». «Четыре анны», — сказал писец, садясь и раскладывая свой коврик в тени заброшенного флигеля казармы. И машинально присел на корточки рядом с ним, как только могут сесть туземцы, несмотря на отвратительные узкие штаны. Писец из-под лобья взглянул на него. «Это цена для саибов», — сказал Ким. «Назначь мне настоящую». «Полторы анны. Почем я знаю, что ты не убежишь, когда я напишу письмо? Я не могу уйти дальше этого дерева. Еще надо не забыть и марку. Я не беру лишнего за марку. Еще раз, кто ты, странный белый мальчик?» «Это будет сказано в письме. Макбубу Али, торговцу лошадьми в кашмирском караван-сарае в Лагоре. Он мой друг». «Чудо за чудом!» — пробормотал писец, опуская в чернила кусочек тростника. — «Писать по-индусски?» — «Конечно!» — «Ну, так Макбубу Али, начинай!» Я доехал со стариком до Умбалы по железной дороге. В Умбале я отнес куда надо известие о родословной гнедой кобылы. После виденного им в саду он не хотел писать о белых жеребцах. — «Не торопись! Какое дело тебе до гнедой кобылы?» «Это Макбуб Али, известный барышник, тоже другой. Я служил у него. Возьми побольше чернил. Дальше. Что было приказано, я сделал. Затем мы пошли пешком в Бенарис, но на третий день встретили один полк. Описано?» «Да», — пробормотал писец, весь обращаясь вслух. «Я пошел в их лагерь. Был пойман. И благодаря талисману на моей шее, который ты знаешь, было установлено, что я сын одного из служивших в полку. Согласно предсказанию о красном быке, бывшему, как ты знаешь, предметом общих толков на базаре...» Ким остановился, чтобы дать этой стреле поглубже вонзиться в сердце писца, прочистил горло и продолжал. «Один священник одел меня и дал мне новое имя, но другой был дурак. Одежда очень жестка. Но я саиб, и сердце мое так же жестко. Меня посылают в школу и бьют. Мне не нравится здесь ни воздух, ни вода. Так приди и помоги мне, Макбуб Али, или пришли мне денег, потому что у меня не хватает даже, чтобы заплатить тому, кто это пишет». «Тому, кто пишет? Я сам виноват, что обманулся. Ты так же умен, как Гусайн Букс, который подделал почтовые марки внук Лао». «Но какой рассказ, какой рассказ! Есть в нем хоть доля правды?» «Невыгодно рассказывать выдумки Макбуба Али. Лучше помочь его друзьям, одолжив марку. Когда придут деньги, я заплачу». Истец ворча выразил сомнение, однако вынул из стола марку, запечатал письмо, подал его Киму и ушел. Имя Макбуба Али было могущественно. «Таким образом можно попасть в милость богам!» — крикнул вслед ему Ким. «Заплати мне вдвое, когда придут деньги!» — крикнул писец через плечо. «О чем ты болтал с этим негром?» — спросил мальчик-барабанщик, таким вернулся на веранду. «Неграми черными индусы называют потомков туземных обитателей». Я наблюдал за тобой. Я просто разговаривал с ним. Ты говоришь так же хорошо по-здешнему, как негр, не правда ли? Нет, нет, я говорю немного. Что мы теперь будем делать? Через полминуты затрубят к обеду. Боже, как бы мне хотелось пойти на фронт с полком. Ужасно только и делать, что учиться. Ты ненавидишь учение? О, да. Я убежал бы, если бы знал, куда идти. Но, как говорится, в этой цветущей Индии всякий человек — ничто иное, как отпущенный преступник. Нельзя дезертировать без того, чтобы не вернули. Мне это страшно надоело. Ты был в Англии. Я только в прошлый сбор приехал сюда с матерью. Еще бы я не был в Англии. Что ты за невежественный мальчишка? Ты верно воспитывался в какой-нибудь берлоге? О, да. Расскажи мне что-нибудь про Англию. Мой отец приехал оттуда. Хотя Ким не выказал этого, но он, конечно, не верил ни слову из рассказа мальчика о Ливерпуле, который составлял для него всю Англию. Так прошло томительное время до обеда, самого неаппетитного угощения, поданного мальчиком и инвалидом в уголке одной из комнат в казарме. Им впал бы в полное отчаяние, если бы не успел написать Махбубу Али. Он привык к равнодушию туземной толпы. Но это полное уединение среди белых людей угнетало его. Он обрадовался, когда после полудня за ним пришел высокий солдат, чтобы отвезти его в другой флигель на другом пыльном плацу к отцу Виктору. Паттер читал английское письмо, написанное красными чернилами. Он взглянул на Кима с еще большим любопытством, чем раньше. — Ну, как тебе нравится здесь пока, сын мой? — сказал он. — Не очень, а? Должно быть тяжело, очень тяжело для дикого зверька. — Выслушай меня, я получил удивительное письмо от твоего друга. — Где он, здоров ли? Если он знает, куда писать мне письма, то все хорошо. — Так ты любишь его? — Конечно, люблю, он любит меня. Судя по тому, что он прислал письмо, кажется, что так. Он не умеет писать по-английски. О, нет. Я не знаю, конечно, но, вероятно, он нашел какого-нибудь писца, который может очень хорошо писать по-английски, и тот написал. Надеюсь, вы понимаете. Теперь все понятно. Ты знаешь что-нибудь о его денежных делах? На лице Кима выразилось полное незнание. Как я могу сказать? Вот это я и спрашиваю. — Ну, слушай, может быть, ты поймешь что-нибудь? — Первую часть мы пропустим. Написано на по дороге Джахатхир. Сидя у дороги в глубоком раздумье, надеюсь получить одобрение вашей чести за шаг, который рекомендую исполнить вашей чести ради всемогущего Бога. Воспитание — величайшее благо, если оно самое лучшее, иначе никакой пользы. Право, старик попал в самую точку. Если ваша честь не зайдет дать моему мальчику лучшее образование в Ксаверии, вероятно, святой Ксаверии, на условиях нашего разговора в вашей палатке 15-го текущего месяца, какой деловой тон, то всемогущий Бог да благословит ваше потомство в 3-м и 4-м колене. Теперь слушай. Смиренный слуга вашей чести будет доставлять для соответствующего вознаграждения по 300 рупий в год за дорогое образование в Святом Ксаверии в Лукнове и доставит в скором времени, чтобы переслать деньги в любую часть Индии, куда адресует ваша честь. Этот слуга вашей чести не имеет в настоящее время места, куда преклонить свою голову, но едет в Бенарес по железной дороге из-за преследования старой женщины, говорящей так много и не желая жить Сахаранпоре на положение приближенного. Что это значит? Я думаю, что она просила его быть ее пуро, жрецом Сахаранпоре. Он не согласился за свои реки. Вот что он говорит. Так тебе понятно все? А меня совсем сбивает с толку. Итак, я еду в Бенарес, где найду адрес, и перешлю рупии за мальчика, который для меня как зеница ока, и ради всемогущего Бога дайте ему это образование, а ваш проситель будет считать себя обязанным всегда усиленно молиться за вас. Написано: «Цобрао Сатаи, не попавшим в Аллахабадский университет, за достопочтенного Тэшу, ламу из Сучзена, ищущего реку. Адрес: храм Джайна в Бенарисе». По скриптум: «Пожалуйста, заметьте, мальчик — зеница ока, а рупии будут высылаться по 300 в год. Ради всемогущего Бога». «Что это? Безумный бред или деловое предложение? Я спрашиваю тебя, потому что ничего не могу понять». «Он говорит, что даст мне 300 рупий в год. Значит, даст». «О, вот как ты смотришь на это. Конечно, раз он говорит». Паттер свистнул, потом обратился к Киму как к равному. «Я не верю этому. Но посмотрим. Сегодня ты должен был ехать в сиротский приют для детей военных в Санавари. Там полк продержал бы тебя до тех пор, пока ты мог бы вступить в его ряды. Тебя воспитали бы как члена англиканской церкви. Беннет устроил это. С другой стороны, если ты поступишь в школу святого Ксаверия, ты получишь лучшее образование и истинную религию. Видишь, какова дилемма?» Ким ничего не видел, кроме образа ламы, отправлявшегося по железной дороге на юг без кого бы то ни было, кто мог просить за него милостыню. «Я, как и каждый другой, могу повременить. Если твой друг вышлет деньги из Бенариса...» «Силы тьмы! Откуда уличному нищему набрать 300 рупий?» «Ты отправишься в Лукнов. Я заплачу за твой проезд, потому что не могу тронуть собранных по подписке денег, раз я намереваюсь сделать из тебя католика. Если он не пришлет, ты отправишься в приют для детей военных за счет полка. Я дам ему 3 дня срока, хотя совершенно не верю этому. Даже если потом он не будет вносить денег. Но этого я представить себе не могу. Мы можем сделать сразу только один шаг, слава Богу. Беннета послали на фронт, а меня оставили здесь. Не может же он ожидать всего». «О да, неопределенно», — сказал Ким. Паттер нагнулся к нему. «Я отдал бы месячное жалование, чтобы узнать, что происходит в твоей круглой головке». «Ничего там нет», — сказал Ким и почесал голову. Он размышлял. Пришлет ему Махбуб Али целую рупию. Тогда он может заплатить писцу и писать письма ламе в Бенарис. Может быть, Махбуб Али навестит его, когда приедет на юг с лошадьми? Ведь он, наверное, должен знать, что письмо, переданное Кимом офицеру Умбали, вызвало большую войну, о которой так громко говорили за столом взрослые мальчики. Но если Махбуб Али не знал этого, то не следовало говорить ему. Махбуб Али был жесток с мальчиками, которые знали или думали, что знают слишком много. «Ну, до тех пор, пока я получу дальнейшие известия», — голос отца Виктора вывел его из раздумья, — «ты можешь сбегать поиграть с мальчиками. Они научат тебя кое-чему, но не думаю, что это понравилось тебе». День скучно и медленно подходил к концу. Когда Ким захотел спать, его стали учить, как складывать платье и выставлять сапоги. Остальные мальчики насмехались над ним. Трубы разбудили его на заре. Учитель поймал его после завтрака, сунул ему под нос страницу ничего не значащих букв, назвал их бессмысленными именами и без всякого основания побил его. Им думал было отравить его опиумом, занятым у одного из слуг, но сообразил, что так как все едят публично за одним столом, то особенно возмущало Кима, который предпочитал есть, отвернувшись от всех, то предприятие может быть опасно. Тогда он попробовал убежать в деревню, где жрец хотел опоить опиумом ламу, деревню, где жил старый воин. Но часовые, всевидящие часовые, стоявшие у каждого выхода, заставили вернуться маленькую фигуру в красной одежде. Штаны и куртка одинаково калечили тело и душу, поэтому он отказался от намерений бежать и решил по восточному обычаю положиться на время и случай. 3 мучительных дня прошло в больших белых комнатах, в которых раздавалось эхо. Он выходил по вечерам под конвоем мальчика-барабанщика, и все, что он слышал от своего спутника, было несколько бесполезных слов, составлявших, по-видимому, 2/3 всех ругательств белых людей. Им знал давно эти слова и презирал их. Мальчик вполне естественно мстил ему за молчание и отсутствие интереса тем, что бил его. Мальчик нисколько не интересовался базарами в пределах лагеря. Он называл всех туземцев неграми, хотя слуги на своем наречии называли его в лицо отвратительными именами. Он, обманутый их наружным почтением, ничего не понимал. Это несколько вознаграждало Кима за побои. На утро 4-го дня мальчика-барабанщика постигла кара. Они пошли вместе на бега в Умбали. Он вернулся один в слезах и рассказал, что О'Хара, которому он ничего не сделал особенного, подозвал какого-то краснобородого негра на лошади, что этот негр напал на него, схватил молодого О'Хару и увез его полным галопом. Эти вести дошли до отца Виктора, и он оттопырил свою длинную нижнюю губу. Он был уже и так достаточно поражен, получив письмо из Бенариса, из храма, в котором останавливался лама. В письме лежали чек местного банкира на 300 рупий и удивительная молитва к всемогущему Богу. — Силы тьмы! — воскликнул отец Виктор, комкая письмо. — А он удрал с одним из своих прежних друзей. Не знаю, что легче для меня. Вернуть ли его или потерять из виду? Он недоступен моему пониманию. Каким, черт возьми, образом уличный нищий может достать деньги на обучение белых мальчиков? В 3 милях оттуда, на ипподроме в Умбали, управляя серым кабульским жеребцом, Макбуб Али говорил сидевшему перед ним Киму: «Но маленький всеобщий друг, следует же принять во внимание мою честь и репутацию. Все офицеры Саиба во всех полках и весь город Умбала знают Макбуба Али. Видели, как я схватил тебя и наказал мальчика? Нас видно далеко отсюда. Как же я могу взять тебя или объяснить твое исчезновение, если я спущу тебя и позволю тебе убежать в поле? Меня посадили бы в тюрьму. Имей терпение. Раз ты Саиб, всегда будешь Саибом. Когда ты вырастешь, кто знает, ты будешь благодарен Макбубу Али. Увези меня от их часовых туда, где я могу переменить эту красную одежду. Дай мне денег, а я пойду в Бенарис и снова буду с моим ламой. Я не хочу быть Саибом. Вспомни, что я передал ту посылку». Жеребец сделал бешеный прыжок. Макбубу Али неосторожно всадил в его бока стремена с острыми концами. Он был не из тех новомодных многословных барышников, которые носят английские споги и шпоры. Ким вывел из этого свои заключения. Это был пустяк. Тебе было по пути. Я и Саиб уже забыли это. Я посылаю столько писем людям, предлагающим вопрос о лошадях, что уже не различаю хорошенько одного от другого. Это Петер Саиб хотел узнать родословную гнедой кобылы, не так ли? Им сразу увидел ловушку. Если бы он сказал «гнедая кобыла», Макбуб по одной его готовности согласиться с поправкой понял бы, что мальчик подозревает кое-что, поэтому Ким ответил: «Гнедая кобыла? Нет. Я не забываю поручение. Это был белый жеребец?» «Ах да, белый арабский жеребец. Но ты писал мне про гнедую кобылу». «Зачем говорить правду писцу?» — ответил Ким, почувствовав, что Макбуб коснулся его груди. — Эй, Макбуб, старый негодяй, остановись! — крикнул чей-то голос. И англичанин на маленьком пони, годном для игры в поло, подъехал к нему. — Я изъездил за тобой почти полстраны. Твой кабульский жеребец умеет бегать, вероятно, на продажу. У меня скоро будет новый материал, как раз годный для изящной и трудной игры в поло, и мне травного он... «Играет в поло и служит за столом. Да, знаем мы все это. Черт побери, что это у тебя?» «Мальчик», — серьезно сказал Макбуб. Его прибил другой мальчик. Его отец был некогда белым солдатом в большой войне. Мальчик жил в городе Лагоре. Он играл с моими лошадьми, когда был совсем маленьким. Теперь, я думаю, из него хотят сделать солдата. Он так что взят в полк его отца, в полк, который на той неделе отправился на войну. Но я не думаю, чтобы он хотел быть солдатом. Я взял его, чтобы покатать. Скажи мне, где твои казармы? Я спущу тебя там. Пусти меня. Я один найду казармы. А если ты убежишь, всякий скажет, что это моя вина. Он добежит к обеду. Куда ему надо бежать? — спросил англичанин. Он родился здесь, у него есть друзья, он ходит, куда желает. Он ловкий и малый, ему нужно только переменить одежду, и в одно мгновение он станет мальчиком-индусом низшей касты. — Черт побери, пожалуй, — англичанин критически оглядел мальчика. Макбуб направил лошадь к казармам, им заскрежетал зубами. Макбуб насмехался над ним, как свойственно неверным афганцам. Он продолжал говорить. Его пошлют в школу, наденут на него тяжелые сапоги и запеленают в платье. Тогда он забудет все, что знает. Но которая твоя казарма? Ему указал. Говорить он не мог на белый флигель отца Виктора. Может быть, из него выйдет хороший солдат, задумчиво проговорил Макбуб. Во всяком случае, он будет хорошим ординарцем. Я однажды послал его с поручением в Лагор, оказался родословный одного белого жеребца. То было смертельное оскорбление, нанесенное вслед за другим, еще более сильным. И Саиб, которому он так ловко передал письмо, вызвавшее войну, слышал все это. Им уже видел Макбуба Али, жарящегося в пламени за измену, но перед ним самим восставал длинный ряд серых казарм, школы и снова казарм. Он умоляюще взглянул на резко очерченное лицо, которому незаметно было, что англичанин узнал мальчика. Однако даже в критическую минуту ему не пришло на ум просить сострадания у белого человека или выдать афганца. Макбуб с решительным видом смотрел на англичанина, который, в свою очередь, смотрел на Кима, дрожавшего и потерявшего способность говорить. «Мой конь хорошо выдрессирован», — сказал торговец. «Другие стали блигаться, Саиб». «А-а-а!» — наконец проговорил англичанин, сбивая концом хлыста пену с боков пони. «Кто хочет сделать солдата из этого мальчика?» «Он, говорит, тот полк, который нашел его, и полковой патер». «Вот этот патер!» Им задыхался. Отец Виктор с непокрытой головой спускался к ним с веранды. «Силы тьмы, о, Хара! Только что у тебя еще припрятано разнообразных друзей в Азии!» — воскликнул он, когда Ким спустился с лошади и беспомощно стал перед ним. «Доброго утра, падре!» — весело сказал полковник. «Я хорошо знаю вас по репутации. Намеревался еще раньше побывать у вас. Я Крайтон. Из этнологического отдела межевого департамента», — сказал отец Виктор. Полковник утвердительно кивнул головой. «Очень рад познакомиться с вами и должен поблагодарить вас за то, что вы привезли мальчика». «Не за что, падре. К тому же мальчик вовсе не собирался бежать». «Вы не знаете старого Макбуба Али?» Барышник неподвижно сидел, освещенный солнцем. «Узнаете, если пробудете здесь месяц. Он поставляет нам с всех лошадей. Этот мальчик — довольно любопытное явление. Можете вы рассказать мне что-нибудь про него?» «Могу ли рассказать?» — задыхаясь, проговорил отец Виктор. «Вы единственный человек, который может помочь мне в моих затруднениях рассказать вам. Силы тьмы, да я чуть не лопнул от желания рассказать все кому-нибудь из знающих местные обычаи и нравы». Из угла показался грум. Полковник возвысил голос и сказал на местном наречии: «Очень хорошо, Макбуб Али. Но к чему рассказывать столько о пони? Я ни в каком случае не дам более 350 рупий». «Саиб немного разгорячился от езды и рассердился», — ответил барышник, подмигивая с видом привилегированного шутника. «Он скоро яснее увидит качество моей лошади. Я подожду, пока он окончит разговор с падре. Я подожду под этим деревом. — Черт побери! — со смехом сказал помощник. — Вот что значит посмотреть на одну из лошадей Макбуба. — Это настоящая старая пиявка, падре. — Ну, жди, если у тебя много лишнего времени, Макбуб. Я к вашим услугам, падре. — Где мальчик? — Он отправился беседовать с Макбубом. — Странный мальчик. Могу я попросить вас распорядиться, чтобы мою лошадь поставили куда-нибудь? Он опустился на стул, с которого ему яснее были видны Ким и Макбуб, разговаривавшие под деревом. Патер ушел в дом за трубками. Рейтон слышал, как Ким говорил с горечью. — Верь Барамину больше змеи. Змея больше распутной женщины, а распутной женщине больше, чем афганцу Макбубу Али. — Это все равно. Большая красная борода торжественно качалась со стороны в сторону. Дети не могут видеть ковра на станке, пока не обозначится рисунок. Поверь мне, всеобщий друг, я оказываю тебе большую услугу. Солдаты из тебя не сделают. Хитрый старый грешник, — подумал Крейтон. Но ты прав. Этого мальчика нельзя упустить, если он действительно таков, каким его описывают. Извините меня на минутку, — крикнул Паттер из окошка. Я собираю документы. Если благодаря мне ты попадешь в милость у этого смелого и мудрого полковника Саиба и будешь пользоваться почетом, как отблагодаришь ты Макбуба Али, когда станешь взрослым? Ну-ну, я просил тебя, чтобы ты вывел меня на дорогу, где я был бы в безопасности, а ты продал меня англичанам. Какую цену крови получишь ты? Веселый молодой демон. Полковник откусил кончик сигары и вежливо обернулся к отцу Виктору. «Что это за письма, которыми толстый священник размахивает перед полковником?» «Стань сзади жеребца, будто рассматриваешь мою уздечку», — сказал Махбуб Али. «Письмо от моего ламы, которое он написал Жолундарской дороге, обещая платить по 300 рупий в год за мое учение». «Ого! Так вот, каков красная шляпа! Какую школу отдадут тебя? Бог знает, я думаю, внук Лао Лукнов. Да, там есть большая школа для сынов, саибов и полусаибов. Я видел эту школу, когда продавал лошадей. Итак, лама также любил всеобщего друга. Да, и он не говорил неправды и не возвращал меня в плен. Неудивительно, что падре не может найти нити. Как быстро он говорит что-то полковнику Саибу. Макбуб Али засмеялся прерывистым смехом. «Клянусь Аллахом!» Его проницательный взгляд скользнул на мгновение по веранде. «Твой лама прислал что-то вроде чека? Мне пришлось иметь небольшие дела с этими хунди. Полковник Саиб рассматривает его». «Что тут хорошего для меня?» «Устало», — проговорил Ким. «Ты уедешь, меня вернут в пустые комнаты, где нет хорошего местечка для сна и где мальчики бьют меня». — Не думаю. Имей терпение, дитя. Не все патаны неверны, конечно, если дело идет о лошади. Прошло 5-10 минут, четверть часа. Отец Виктор продолжал энергично разговаривать и задавать вопросы полковнику, который отвечал на них. «Ну, теперь я рассказал вам все, что знаю о мальчике сначала до конца. Это большое облегчение для меня. Слыхали вы что-нибудь подобное?» «Во всяком случае, старик прислал деньги. Чеки Гобинда Сакая принимаются во всей стране до Китая», — сказал полковник. «Чем более узнаешь туземцев, тем менее можешь сказать, что они сделают или чего не сделают». «Утешительно слышать от главы этнологического отдела. Это какая-то смесь красных быков и рек исцеления. Бедный язычник, да поможет ему Господь, чеков и масонских свидетельств. Может, вы и масон?» «Ну, с Юпитером, да, если хорошенько подумать». «Это еще лишний повод», — рассеянно сказал полковник. «Я рад, что вы в этом находите повод. Но, как я уже говорил, я не понимаю этого смешения понятий. А его предсказание нашему полковнику, когда он сидел у меня на постели в разорванной одежде, сквозь которую виднелась его белая кожа. И это предсказание оказалось ведь верным. В школе святого Ксаверия его излечит от всех этих глупостей, не правда ли? «Окропите его святой водой», — со смехом сказал полковник. «Даю слово, мне иногда кажется, что следовало бы это сделать. Но я надеюсь, что из него выйдет хороший католик. Меня беспокоит только, что будет, если старый нищий лама, лама, дорогой сэр. В их стране некоторые из них джентльмены. Ну, лама так лама. Что, однако, если он не внесет денег в будущем году? Он человек, готовый строить прекрасные планы. И в данную минуту на него можно рассчитывать, но ведь он может умереть и взять деньги язычника, чтобы дать ребенку христианское воспитание. Но он выразил чрезвычайно ясно, чего он хочет. Только он узнал, что мальчик белый, то, по-видимому, сделал соответственное распоряжение. Я отдал бы месячное жалование, чтобы узнать, как он объяснил все это жрецам в храме в Бенарисе. Вот что, падре, я не претендую на большое знание туземцев, но если кто из них скажет, что заплатит, то заплатит, мертвый или живой. Я хочу сказать, что его наследники возьмут долг на себя. Мой совет вам — пошлите мальчика в Лукнов. Если ваш англиканский священник подумает, что вы опередили его, тем хуже для Беннета. Он послан на фронт вместо меня. Да, Даути дал медицинское свидетельство, что я не гожусь. Я отлучу Даути от церкви, если он вернется живым. Конечно, Беннет должен быть доволен. Славой, оставив заботу о религии вам, совершенно верно. Я не думаю, чтобы Беннет обратил на это особое внимание. Свалите все на меня. Я очень рекомендую послать мальчика в школу святого Ксаверия. Он может поехать туда даром, как сын военного, так что не будет здесь сдержек на железную дорогу. Вы можете купить ему одежду из собранных по подписке денег. Ложа будет избавлена от расходов на его воспитание, что приведет в хорошее настроение членов ложи. Это очень легко. Мне нужно поехать в Лукнов на будущей неделе. Дороги я присмотрю за мальчиком, вручу его моим слугам и так далее. Вы добрый человек, нисколько. Не делайте этой ошибки. Лама прислал нам деньги для определенной цели. Нам нельзя вернуть их. Будется делать то, чего он хотел. Итак, решено. Скажем, что в следующий вторник вы передадите мне его на вечерний поезд, отправляющийся на юг, через 3 дня. Он не может наделать много бед за 3 дня. Вы снимаете тяжесть с моей души. Я не знаю Гобинда Сака и его банка, который находится, может быть, в какой-нибудь трущобе. Как быть с этой вещью? Он взмахнул чеком. Видно, что вы никогда не были нуждающимся офицером. Я могу, если хотите, получить по чеку и прислать вам квитанцию. У вас самих столько дел. Это для вас лишние хлопоты. Право, ни малейших хлопот. Видите, мне это интересно как этнографу. Мне хотелось бы сделать заметку для одной работы, которую я делаю для правительства. Превращение полкового значка, как ваш красный бык, своего рода фетиш, за которым следует этот мальчик, это очень интересно. Не знаю, как благодарить вас. Есть одна вещь, которую вы можете сделать для меня. Все мы, этнографы, ревнивы и завистливы по отношению к нашим открытиям. Само собой, разумеется, они представляют интерес только для нас. Но вы знаете, каковы бывают коллекционеры книг. Ну так не говорите ни слова об азиатской стране жизни и характера мальчика, о его приключениях, предсказаниях и так далее. Я узнаю все это впоследствии, вы понимаете? Понимаю. Вы напишете удивительный отчет. Я не скажу никому ни слова, пока не увижу отчета в печати. Благодарю вас от всего моего этнографического сердца. Ну, я должен вернуться к завтраку. Господи, Боже мой! Старый Макбуб еще здесь? Он повысил голос. И барышник вышел из-под тени дерева. — Ну, что такое? — Что касается этой молодой лошади, — сказал Макбуб, — я говорю, что когда жеребчик рожден для игры в поло и, не будучи научен сам бежать за шаром, когда такой жеребчик словно по волшебству знает игру, тогда, — говорю я, — неправильно приучать его возить тяжелую повозку, Саиб. — И я говорю тоже, Макбуб, жеребчик будет употреблен только для игры в поло. Эти люди только и думают, что о лошадях, падре. Я буду у тебя завтра, Макбуб, если у тебя есть что-нибудь для продажи. Барышник поклонился по обычаю всадников, сделав широкий жест рукой. — Имей немного терпения, всеобщий друг, — шепнул он погруженному в отчаяние Киму. — Твоя судьба устроена. Скоро ты поедешь в Нуклао, а теперь вот тебе кое-что для уплаты писцу. Я думаю, я еще много раз увижу тебя. И он поехал рысью по дороге. «Выслушай меня», — сказал с веранды полковник на местном наречии. «Через 3 дня ты поедешь со мной в Лукнов, и все время будешь видеть и слышать новые. Поэтому посиди смирно 3 дня и не убегай. Ты поступишь в школу в Лукнове. Встречу я там моего служителя Божьего», — ныкая сказал Ким. «Лукнов, во всяком случае, ближе к Бенарису, чем Умбала. Может быть, ты будешь под моим покровительством?» «Макбуб Али знает это и рассердится, если ты вернешься один на дорогу. Помни, мне сказано многое, что я не забуду». «Я буду ждать», — сказал Ким, — «но мальчики станут опять бить меня». Послышался сигнал, призывавший к обеду.